Глава 10. Медной горы хозяйка. Пока я ехал по навигатору в Златоуст, Нива заглохла пару раз прямо на полном ходу. Я впервые ехал на таком динозавре и просто не понимал, куда там лезть и что настраивать. Благо, остановился добрый дедушка на точно таком же антиквариате и помог мне. Также он сказал, что вышла уже новая Нива, в таком же кузове, но с более мощным мотором-инжектором, и что он бы с радостью взял ее, но пенсия маленькая, а почти 3 миллиона у него нет. Я кивал, соглашался, пока седой лунь крутил что-то под капотом. Наконец он закончил, и мы поехали вместе. Ему, оказывается, было по пути. Это меня успокоило. Ведь по пути я мог сломаться еще раз, а тут личный техник за спиной маячит. Прямо уральское ралли какое-то. Перед городом добрый дедушка мигнул мне фарами и свернул куда-то в сады. Я же оказался в совершенно незнакомом мне месте. Навигатор помогал как мог, но я все равно умудрился забуриться в каких-то дебрях. Приложение вывело меня на окраину города к полуразрушенным заводам. И тут я понял, что все, приехали. Я вышел из машины и достал визитку Златы. Внешне это была обычная каменная пластина, но если посмотреть на нее вторым зрением, то можно было увидеть серию цифр. Ее надо было еще удержать вниманием и запомнить. Благо, у меня уже был хороший опыт в этом. Так что я без проблем набрал заветные цифры на телефоне и скоро услышал звонкий женский голос. Это была не Злата. Секретарь, наверное. Я представился, коротко обрисовал ситуацию, а затем скинул координаты своего местонахождения. Голос сообщил, что за мной уже выехали, чтобы я никуда не уходил. Это обнадеживало. Пейзаж, конечно, так себе. Пологие склоны длинных хребтов, сосновые леса и куча труб от местных заводиков. Вдалеке густо парила ТЭЦ. В воздухе стоял сильный запах серы с легким оттенком гари. Где-то шумел старенький трамвай. Я стоял возле Нивы и смотрел в серое небо. Сегодня необычно пасмурно. Зашуршали покрышки автомобиля, и я обернулся. Огромный черный джип китайского производства и явно электрический. Двигатель работал совершенно бесшумно. Очень похож на тот самый из моего сна. Задняя дверь открылась и отъехала в сторону, словно на газели. Меня опять зовут внутрь. Я закрыл машину Филина, сунул ключи в карман джинсов и пошел к джипу. Внутри места было уже меньше, чем в сновидческой версии этого автомобиля, и Златы нет. Водитель необычайно молчалив. Если это Шура, то, может, в нашем мире и говорить не умеет. Снежный человек как-никак. Мне жутко хотелось посмотреть на него в реале. Аж прямо распирало от любопытства. Но я прекрасно понимал, что любые вопросы сейчас будут совершенно неуместные. Дверь автоматически закрылась, и джип бесшумно тронулся. Оказалось, что я приехал вообще не в то место. Нужно было объехать весь завод, пару пристроев, один цех и выйти на проходную со шлагбаумом и охраной. Волосатая палка поднялась вверх, и мы заехали на территорию завода. Я бросил быстрый взгляд на охранника. Обычный человек, но вооружен автоматом Калашникова и носит бронежилет. Непростые тут ребята сидят, ох, непростые. Навстречу попалась еще парочка, прогуливающаяся с доберманом. Убежать отсюда будет проблематично. Надеюсь, что до этого и не дойдет. Джип заехал в огромный ангар, встал на платформу, и затем она поехала вниз. Грузовой лифт? Ничего себе! Я такое впервые видел. Под ангаром было еще несколько этажей, как я понял. Размах потрясающий, конечно. Мы ехали по коридорам, а я почему-то вспоминал байки про Ямантау и подземный город. Здесь, наверное, так же, только в миниатюре. Мы ехали по коридорам, высеченным прямо в камне и подсвеченным яркими светодиодными панелями. В некоторых местах нас встречали могучие стальные двери. Злата точно переживет ядерную войну, и не одну. Наконец я не выдержал и начал тереть руки. Может быть, я уже сплю? В машине распылили газ, и я уснула, а хозяйка устроила наслоение реальности. Запросто. Я попробовал просунуть палец сквозь ладонь, но у меня ничего не вышло. Проверочка не сработала. Ясно. Значит, не спим. Наконец машина остановилась, и меня выпустили наружу. Я оказался на хорошо освещенной площадке, где уже поджидал человек. На первый взгляд, самый обычный, но его цвет лица показался мне странным. Сероватый оттенок кожи с легким оттенком зеленого. Глаза на выкате и не такие яркие. Одет в стильную рабочую одежду со светоотражающими элементами и оранжевую каску. «Пройдемте, уважаемый», — попросил он, указывая на стальные створки лифта. Я сделал шаг, но тут меня весьма вежливо остановили за плечо сзади. «Проверь его». «Точно». В руках мужчины появился металлоискатель. Меня начали сканировать и попросили повернуться. Передо мной стоял мой водитель, Шура. Конечно, в этом мире он выглядел не столь жутко, как в мире снов. Чуть выше меня, шире в плечах, руки длинные, с мощными побритыми пальцами. Лицо такое же, как и во сне. Честно, увидеть я его в толпе в метро, то и не обратил бы внимания. Мало ли таких неандертальцев и среди людей встречается. Вон наш знаменитый боксер. Очень похож. Здороваться со мной этот лесной человек не захотел. А может, и не был обучен. Он демонстративно отодвинул край пиджака, и я увидел пистолет-пулемет «Инграм». Раритет какой. Пробормотал я и отвернулся. Ну, хоть угрожать его научили, уже хорошо. Мне четко давали понять, что тут все серьезно, и мне не стоит валять дурака. Лифт внутри был отделан красивой резной плиткой. «Это яшма», — пояснил мужчина с серым лицом, заметив, что я пристально разглядываю затейливые узоры. «Спасибо», — ответил я и кивнул. Лифт спускался все ниже, а затем я услышал сильный гул прямо перед тем, как двери должны были открыться. «Это еще что?» — спросил я. «Поезд», — спокойно ответил Шура. «Иди вперед». Я снова был удивлен. «Поезд? Под землей? На такой-то глубине? Куда он уходит? Зачем?» Меня провели в еще один каменный коридор, и дальше все уже напоминало вполне типичный московский офис. Вот и кондиционеры, вентиляция, камеры, решеточки всякие, стекла, зеркала. Еще один лифт, но на этот раз наверх. Запомнить дорогу было невозможно. Какой-то лабиринт из коридоров, лестниц. Наверное, его специально так строили. Наконец мы оказались перед большой дверью, и я понял, что Злата за ней. Это ощущалось по странной прохладе и сильному возмущению энергии вокруг нас. Шура пропустил меня вперед, а серолицый незнакомец остался позади. Кабинет Златы был огромен. Тут запросто можно было устроить спортзал при особом желании и проводить областные соревнования. Я сразу обратил внимание, что вокруг полно постаментов, на которых стоят камни и друзы минералов. Включился свет, и все засияло и заискрило. Я такой красоты даже в Московском минералогическом музее не видел, хотя и бывал там лишь раз. «Вы разбираетесь в камнях, Сергей Викторович?» Голос Златы доносился со всех сторон. «Нет, конечно. Вряд ли я отличу гранат от изумруда». «Ну, вы хотя бы знаете такие слова. Как добрались? Были трудности с нашим нахождением?» «Да, я заблудился по пути». «А вы честны?» «А вы снова пытаетесь сместить реальность? Или это у вас тут куча динамиков развешана?» И наваждение тут же пропало. Свет потускнел, и Злата грациозно вышла из-за крупной гранитной глыбы, на которой сидела малахитовая ящерка в золотой короне. Маги круга спящих были правы. Хозяйка молода, я бы ей дал лет 20 от силы. Совершенно юное лицо на глаза. Это нечеловеческие, умудренные тысячелетним опытом искрящиеся изумруды. Одета Злата в тот же костюм, что и при первой нашей встрече. Ладно, хоть без кокошника. Я в который раз убедился, насколько убого работает наша табличка восприятия. Хозяйка Медной горы у меня плотно ассоциировалась с зеленым сарафаном, кучей драгоценностей и обязательно в кокошнике. «Вы не удивлены моей внешности?» — прямо спросила она и подошла поближе. «Я был предупрежден о вашей... юности». «О, Ольга помнит меня. Неудивительно, учитывая, что я помогла ей когда-то давно, когда у меня было еще другое тело». «А вы их меняете по достижению какого-то возраста?» «Да, обычно сбрасываю в 50 лет». «А как претенденток выбираете? Детские дома или...» «Это обычно дочь». Я молча кивнул. «Вас это ужасает?» Злата, испытывающе, посмотрела на меня. «Вы не маг?» «Нет, я человек, или просто хочу быть именно им, поэтому такие откровения меня удивляют». «И вы их не приемлете, понимаю. Может быть, хотите чаю? С пряниками мятными?» Злата улыбнулась, но улыбка вышла не очень доброй. Хозяйка была рада тому, что смогла ошарашить меня. Хотя я и старался не выказывать своего легкого ужаса. Передо мной самый настоящий древний. Это существо ни человека никогда им не было и не станет. Бесполезно пытаться что-то ему объяснять. С этим можно только смириться. Осознать еще раз, что в каждой избушке свои игрушки, и приносить сюда свои не имеет никакого смысла. Тебя либо просто выгонят, либо заставят играть с местными до посинения. Самое же страшное кроется в том, что однажды это тебе даже начнет нравиться. Уверен, что совет работает именно так. Да, я бы перекусил. Шура, организуй нам самовар и убери свою игрушку. Сергей уже никуда не убежит. Как скажешь. Охранник положил автомат прямо на стол и ушел. Я понимал этот акт доверия. С другой стороны, это демонстрация прямой силы. Злата дает понять, что в случае чего мне не поможет даже это оружие. Я сел за стол, а Злата расположилась напротив. На стеклянной поверхности отражались тысячи искорок от окружающих нас камней. «Как вам мое подземное царство?» «Прекрасно. Вы точно переживете ядерную войну, если она вдруг начнется. Я восхищен всеми этими лифтами, тоннелями, но у меня много вопросов. Однако самый главный я задам прямо сейчас». «Валяйте». Злата с ухмылкой сверкнула глазами. «Но потом вопросы буду задавать я». Это было сказано настолько безапелляционным и холодным голосом, что я понял, шутки тут неуместны. «Что у вас тут делает поезд?» Девушка звонко рассмеялась, и ее смех отразился по всему залу. «Значит, вы его все-таки услышали. Прекрасно. Ладно, вам можно. Мой дворец по совместительству и перевалочная подземная станция для особых поездов». «Это какой-то правительственный проект?» — догадался я. «Только отчасти. Эти дороги и города строились задолго до Советского Союза и связывали их вместе уже позже. Пойдемте. Вам будет интересно. Шура все равно самовар полчаса кочегарит. Ему, как лесному жителю, непривычно работать с открытым огнем до сих пор. Уверена, что он снова попросил слова мира». «Это тот странный работник?» «Почему странно?» «Ах, я и забыла». Злата снова улыбнулась, но на этот раз уже вполне человеческой улыбкой. «Вы же первый раз видите подземника». «Первый. И я не знаю, чем они отличаются от наземников. Попробовал пошутить я». «Они лучше видят в темноте, и им не требуется столько ультрафиолета, сколько вам. Эти люди столетиями живут под землей, и выходить на поверхность им не хочется совершенно». «То есть этот мир не сновиденный, он реальный? Прямо под землей. Но зачем?» «Это уже не один вопрос и не два, Сергей», — строго сказала Злата. «Идите за мной». Она подошла к стене, нажала на своих часах кнопку, и каменная плита бесшумно отошла в сторону, демонстрируя просторный балкон с бассейном. Мы подошли максимально к краю. Я посмотрел вниз, увидел самый странный поезд своей жизни. Я никогда не встречал ничего подобного. Описать его было сложно. Это необычная, чуть ли не космическая конструкция, созданная из прозрачного пластика, карбона и хромированных сетей, имела 8 больших колес и длинные трубы, уходящие вниз. Из них клубился белоснежный пар. Весь корпус больше походил на спортивный болид, чем на поезд, и имел многочисленные воздухозаборники. «Это паровоз», — догадался я. «Да, одна из самых последних разработок. Способен разгоняться до 200 км/ч, комфортный и ест все, что бросят в топку». «А зачем он? Почему не электрический?» — не понимал я. «Когда он выйдет на поверхность, дрова и вода еще останутся, а вот дизеля и электричества уже не будет». Я медленно сглотнул комок, подошедший к горлу. «И если у нас с вами все получится, то вы получите билет на этот паровозик». Злата серьезно посмотрела на меня. «И поверьте, он сможет». У меня просто не было слов. Я молча смотрел на прекрасный паровоз из чудесного будущего, а Злата наслаждалась произведенным эффектом. Ее часы пикнули, и хозяйка посмотрела на них. «О, Шура все-таки справился. Каждый раз он готовит самовар все быстрее и быстрее. Может, просто наливает в него воду из электрического чайника?» «Значит, вы тоже знаете про сближение с Лимбом?» Спросил я чуть позже, когда мы все сидели за столом и пили чай с шиповником. «Это циклическое событие, Сергей. Оно уже было в незапамятные времена, прошло и вот повторится вновь». «И под землей вас не достанут?» «Достанут, но не так сильно, как если бы мы находились на поверхности». «То есть вы хотите сказать, что все сильные мира сего, и Совет в том числе, прекрасно знают о предстоящем конце света?» «Само собой разумеется», — кивнула Злата. «А я думал, что это всего лишь фантазия одного поехавшего темного сталкера». Тяжело вздохнул я. «Роман, которого вы убили, был одним из случайных видящих. Жаль, что он решил идти своим путем. Кто знает, может быть, он и получил бы свой билет на последний паровоз». «А в итоге вы предлагаете его мне?» — усмехнулся я. «Не только его. У вас очень большие неприятности с Советом. Мы в курсе последних событий, и мы можем вам помочь». «А вам какая выгода?» — не понял я. Злата и Шура хитро переглянулись. «Самая прямая, Сергей». Басом ответил снежный человек. «Мы много лет говорим магической Москве, что Урал — это наша вотчина, и мы не потерпим на ней всяких выскочек, играющих не по правилам. Последняя их выходка стала последней каплей нашего терпения». «И мы очень рады, что вы появились в наших краях». В глазах Златы мелькнула легкая рябь. «Вот оно что. Хотите использовать меня как наживку, дабы поймать рыбу покрупней?» «Вы тоже можете присоединиться к рыбалке, вам никто не запретит. Мало того, мы всецело это одобрим», — сказала хозяйка. «Но мы знаем, что ваша встреча с Советом прошла не совсем, как бы это помягче выразиться». «Вам надрали зад», — прямо сказал Шура. «Это неприятно, но мало кто бы выстоял против целой толпы охотников в одиночку». «Вы проявили себя с сильной стороны, но одного вас мало». «Что вы предлагаете?» — спросил я. «Усилить меня? Обучить каменной магии? Дать кучу артефактов?» «Это был бы самый простой способ, но тогда все узнают, что я приложила к этому руку». Покачала головой Злата. «А мне пока не стоит так раскрываться. Совет знает о моей неприязни, но не подозревает, что я могу нанести им удар». «Как обычно. И вы туда же», — усмехнулся я. «Хотите делать дело чужими руками? Хотя чему удивляться? Сказки же не из пустого места растут. Могли бы сами тому приказчику по рогам настучать, а послали простого работягу на страдания, а затем еще и дочку увели». «Вы уже вроде такой взрослый, а все книжки для детей читаете». Хозяйка снисходительно улыбнулась. «Так это единственный источник о вас, как ни крути. В Москве вас никто не знает, в Питере тоже». «И это хорошо. Меньше знают, крепче спят». Шура внимательно следил за нами. Он пил чай из блюдца и бросал редкие взгляды на хозяйку. Его кустистые брови морщились от горячего пара, а широкие ноздри внушающе раздувались. Он именно чай дует, что ли? Ладно. Я тоже сделал глоток вкусного пряного напитка. Мы с вами можем помочь друг другу, но при этом вы не афишируете своего участия. Никаких плюшек вы мне тоже не даете. Какой тогда смысл? Как я буду побеждать советников? Мы поможем собрать тебе команду магов, с помощью которых ты справишься с нашим общим врагом, сказал Шура. Он со мной был категорически на «ты». И насколько же нужно быть отбитым на голову, чтобы бросить вызов таким противникам? Удивился я. Достаточно быть тобой, буркнул Шура. Или кем-то вроде. И то верно, согласился я. У вас уже есть кандидаты? Согласятся ли они вообще на эту авантюру? А это уже от вас зависит, сказала Злата. И не все они живые, добавил Шура. «Это плохо», — заметил я. «У мертвия хуже идут на сделку, так как берегут свой свет. Рисковать сущностью без скафандра они не станут». «Им нужно питаться чужим светом. Чем толще жертва, тем дольше они продержатся на том уровне», — напомнила Злата. «Я из тех, кто не любит долго запрягать», — с вызовом сказал я. «Предпочитаю быструю езду». «Поэтому на Ниве приехал», — подколол меня Шура. «Но ваша мотивированность нам понятна». Злата хитро прищурилась. «Ваша первая цель находится в Замогилье. Неприятное местечко, знаете ли». «Но сама цель еще хуже», — ободряюще добавил снежный человек. «Опять цукцванг какой-то», — недовольно хмыкнул я. «Не люблю я те места, знаете ли».